Серьезно. Столичный космопорт Сакса был многолюден, заполнен разумными разных рас, спешащих на встречи, прибывших по работе, другим вопросам или просто путешественниками. В просторных помещениях преобладали цвета правящей династии. По белым покрытиям стен протягивались редкие синие линии. Тот, кто первый раз прилетал сюда, сразу же удивлялся дивному дизайну, отсутствию острых углов, плавным переходом и открывающимся через панорамные окна виду на столицу. Найдутся те, кто сравнит это место с альдеранской культурой и наполовину окажутся правы. На Сакса, помимо элегантности и подчеркнутой красоты, что присуща Альдерану, присутствовала строгость и четкость, которые проявлялись в готическом и романском стилях. Шепард оперлась левой рукой об оконное стекло и рассматривала город. Она поражалась архитектуре, которая вместила в себя не только альдеранский, но и азарийский, готические и романские стили, причем все сделано было достаточно гармонично и не смущало глаза резкостью. Как полагается, столица – богатое место, ее жители сыты и довольны своей жизнью и даже не подозревают, что совсем под боком другим живется намного хуже. Как пример, Маркурия-16 находится недалеко от сектора Ин, всего-навсего 3 часа в гиперпрыжке до крайней системы и еще 3 до столичной, но жизнь там и здесь кардинально отличалась. Спустя 20 минут, как они сели в космопорту, наконец-то прибыли королевские гвардейцы для сопровождения их в резиденцию Блэкмуров. Алекс объяснил это тем, что после ряда смертей наследников короны юная королева отнеслась к безопасности своего дома достаточно серьезно и теперь не пускает прямо к порогу незнакомых лиц, даже если это еще один джедай, зайгерянская наемница и мандалорец в придачу. Гвардейцы сопроводили их до служебной машины, на которой собирались довести их до резиденции, и попросили сдать оружие. Безопасность превыше всего, поэтому Шепард спокойно отдала все, что у нее было. Световой меч остался лежать в каюте. Беллу и не разделали это неохотно, первый попытался пронести спрятанный кинжал, но обмануть сканеры не смог, а вторая несколько минут грозила воинам расправой, если с ее винтовкой что-нибудь случится. Всю дорогу напарники не стеснялись осматривать местные красоты, подмечая для себя те или иные дивности, которые смогли возвести местные архитекторы, но ничто не могло сравниться с резиденцией династии. Располагаясь в центре большого заповедника, замок впечатлил гостей еще больше, словно жемчужина, окруженная зеленым океаном крупных деревьев, чьи шпили 5 башен возвышались с гербами правителей, синим орлом на белом фоне. Кар остановился на центральной площадке перед главными воротами дворца. Шепард, как только вышла из транспорта, сразу же осмотрелась. 2 пары гвардейцев вдоль дороги к лестнице и еще 2 у самого входа несли караульную службу, пока тройка разумных вела непринужденный разговор на ступеньках. Среди них был Алекс, который, заметив прибытие Кара, поспешил попрощаться с аристократами и направился встречать друзей. Каково было его удивление увидеть воина в традиционной броне Мандалора. Гвардейцев же поразило, что среди прибывших была зайгерянка, чья раса известна на всю галактику неприкрытой любовью к торговле рабами всех видов и возрастов. «Рад тебя видеть», — улыбнулся девушке парень и обменялся с ней римским рукопожатием. Его взгляд зацепился за новую деталь ее брони — отпечаток белой ладони на правом наплечнике. «Нира, Алекс», — промурлыкала хвостатая и сделала легкий наклон головы влево, как принято приветствовать на Зайгерии. «Белмура», — прозвучал искаженный вакадером шлема безразличный голос мандалорца, который тут же потерял весь интерес к джедаю. Алекс жестом пригласил идти за ним, только Мура держался на расстоянии 3 шагов позади и не участвовал в разговоре. «А это что за Йорракнау?» — тихо спросил чернявый, кивнул на воина за спиной, а потом указал на белую длань на правом наплечнике. «И когда ты успела присоединиться к Изенгарду?» «Это запутанная история. Белл был лидером клана, пока я не заняла его место». Шепард посмотрела через плечо на мужчину. Мура даже не слушал их, а рассматривал замок и стоявших на постах гвардейцев, или делал вид, что ничего не слышит. «Заняла его место», — переспросил одаренный, удивленный тем фактом, что член ордена вообще может возглавить хоть какой-то клан ненавидящих их мандалорцев. «Да, клан провел свое голосование, по итогу я стала для них новым Элор. Сказалось то, что я для них сделала, а такое возможно». Удивился Алекс и чуть не споткнулся об первую ступеньку лестницы, которая вела к главным воротам замка. Оказывается, что можно», — спокойно ответила Шепард, давно приняв этот факт. «А ты как?» «Я стал вторым советником короны», — как ни в чем не бывало, — ответил парень и пожал плечами, будто так и надо. «А такое возможно?» — на этот раз удивилась Шепард. «Оказывается, что можно», — улыбнулся он и дружески толкнул подругу корпусом. Ответ не заставил себя долго ждать. Страж пошатнулся от ее толчка и врезался шедшую рядом Неру. Загирянка тихо рыкнула и отправила джедая прямо на Шепард. Одаренные столкнулись и чуть не упали на ступеньки, благо Джейн смогла удержать их и, смеясь вдвоем, они продолжили подниматься к воротам. Гвардейцы смотрели на них и мысленно покачивали головами, не привыкли воины короны видеть, как взрослые разумные, особенно таких сословий, начинали вести себя как дети. Пока они шли по просторным коридорам, Алекс рассказывал о результатах совместной работы с советником. Первое, о чем поведал страж, растущее влияние Сакса и присоединение новых систем, что успела ощутить на себе одаренная, когда выполняла контракт в секторе Тираниды, но, как заверил парень, такие методы они уже не используют. Вернее сказать, Дахуа их больше не использует после весомых аргументов джедая. Среднее кольцо не было сугубо потребительским регионом галактики, как внутреннее или ядро, оно было богато на полезные ископаемые и разного вида ресурсы, что так необходимы для существования. Содружество целенаправленно расширяло зону влияния, тянуло руки к своим соседям, заключая с ними договоры или принимая неофициальные присяги королеве. Конечно, не все было доступно, газовые гиганты не могли похвастаться большими резервами топлива для кораблей. Но и этот вопрос решался путем переговоров с торговой федерацией. Были проблемы и с металлами для обшивки кораблей и техники, которые вот-вот должен начать выпускать Хормул. Тут Шепард решила предложить заключить контракт с ее станцией, так как в подконтрольном ей секторе достаточно много месторождений минералов, нужных для производства. Само собой, она не сказала, что Маркурия-16 принадлежит ей. Алекс согласился рассмотреть этот вопрос, но заметил, что этого все равно будет мало. Как только разговор затронул развернувшуюся во всю организацию вооруженных сил Сакса, девушка начала слушать более заинтересованно, чем раньше. Все же создание полноценной армии с нуля требует много усилий и знаний, а Алекс мог оперировать только своими познаниями 21 века, о чем сказал подруге и попросил в будущем помощь с этим. Конечно, в галактике полно ЧВК с практическим опытом, но военная история Небесной Реки рассказывает только о глобальных битвах, исход которых очень часто решался численностью и качеством, нежели какими-то стратегическими и тактическими решениями. Увы, даже если и эти пункты играли важную роль, об этом было мало что известно. «Я даже не знаю, Алекс, не думаю, что доктрина Альянса предназначена для войн местных масштабов», честно призналась Шепард. Нира и Белл давно перестали идти следом за ними, решив переждать в холле для приема гостей, так что одаренные могли говорить свободно, Джейн на английском, заодно вспоминая родной язык, а Алекс на русском, подтягивая свои познания ее родного. «Ты хотя бы жила в космической эпохе», — подметил парень с толикой зависти. «Технологии твоего времени хоть как-то схожи с местными, но не для меня. Вообще все не то. От бластерного болта можно увернуться, если захотеть, не то, что от пули. В мое время пули летели еще быстрее, чем в твое, но у всех были щиты или биотические барьеры. Конечно, все зависит от модуля щита и из какого оружия по тебе стреляют. Так странно», — внезапно раздался старческий голос из правого прохода, который они почти миновали. Пара остановилась и чуть ли не синхронно повернулась на источник голоса. «Вы говорите на совершенно разных языках и понимаете друг друга. Жаль, что я не знаю ни одного из них». Это был советник короны. Дахуа производил именно такое впечатление не только своим внешним видом, но и тембром голоса, гордой осанкой и выдержкой. Старик сделал легкий поклон и представился, то же самое сделала и одаренная, после чего, уже втроем, они продолжили идти дальше. «Алекс говорил о вас. Приятно, наконец, встретиться лично. Надеюсь, только хорошие». Надев доброжелательную маску, поинтересовалась Шепард, считывая ощущения в силе, которые исходили от разумного. Несомненно, тепло улыбнулся советник и посмотрел вперед с слегка приподнятым подбородком. «Алекс говорил, что вы отлично специализируетесь в военной организации. Такие разумные нам очень нужны. Предлагаю все обсудить в моем кабинете». Вы пьете чай, мисс Шепард? Предпочитаю кав, советник. Дахуа постарался организовать расслабляющую атмосферу в своем кабинете, чтобы гостья чувствовала себя комфортно, и приказал служанке принести горячие напитки и сладкие пирожные. Шепард для приличия съела парочку сладостей, всецело отдав предпочтение кафу, пока Алекс втихую, как ему казалось, опустошал поднос. «И как в тебя столько лезет?» – удивлялась девушка, наблюдая, как одаренный берет уже восьмой по счету пирожное. «Ваш послужной список внушает уважение», – Шепард начал с любезностей старик, бегло прочитав с деки информацию и аккуратно положив его на край стола. «Как понимаю, уничтожение Нагиема произошло не без вашего участия. Вы очень осведомлены», – подметила девушка, не отрицая сказанного. «Обязанности заставляют знать, что представляет из себя разумный, поднимаясь в этот замок», – просто ответил советник, допил свой чай и тут же налил из кувшина новую порцию. «Тем более я учитываю суть вашего контракта, как военного специалиста с большими познаниями своего дела». Говорили в основном Джейн и советник, они обсудили все детали будущего контракта, а также участие некоторых мандалорцев и видных бойцов из Глани для тренировки рекрутов. Опыта, особенно после войны с Нагимом, у них было достаточно. Советник согласился, а Шепард спасла себя от обязательств лично муштровать молодняк. Также был заключен контракт о поставке ресурсов на Сакса. Алекс что-то увидел в коридоре через открытую дверь и, извинившись, быстро вышел из кабинета, оставив Шепард и Дахуа одних. «Очень приятно иметь дело со знающим свое дело разумным. Удивительно, вы очень молоды и при этом можете дать фору любому другому воину», — подметил советник и сделал маленький глоток горячего чая. «Галактика всегда может удивить». «Согласен», — кивнул мужчина и отвернулся к высокому окну своего кабинета. Шепард проследила за его взглядом, но ничего интересного там, кроме деревьев и пролетающих мимо птиц, не увидела. На этой ноте одаренная откланялась и покинула кабинет в поисках ушедшего непонятно куда друга. Ориентируясь по отклику в силе, она нашла его на балконе башни в гостевом крыле. Парень облокотился на перила и смотрел куда-то вдаль. Со стороны казалось, что он над чем-то задумался или кого-то ждет, но ощущение в силе прямо говорило, что оба варианта ошибочны. Сплошной холод окружил стража и старался заполнить еще больше пространства, прилипнуть к каждой поверхности, отравить каждое растение или разумного, рискнувшего пройти мимо. «Алекс». Шепард медленно подошла к нему и аккуратно положила левую руку ему на плечо, будто боялась обжечься. Парень сделал глубокий вдох и мельком глянул на нее, чтобы потом отвернуться к горизонту. Короткого зрительного контакта хватило девушке, чтобы полностью считать друга. «Что случилось?» «Ничего хорошего». Алекс наклонил голову и закрыл глаза, стараясь унять растущие эмоции. Джейн убрала руку, облокотилась рядом с ним на перила и послала теплые волны силы. Чернявый усмехнулся приятным ощущением, еле заметно кивнул в знак благодарности и открыл глаза. Никто ничего не говорил, просто стояли бок о бок и обменивались касаниями силы. Рыцарь не спрашивала, не уточняла детали возникшей перемены в человеке, а просто находилась рядом. Проходившие мимо гвардейцы не обращали на них внимания, будто их и не было. Местные лорды, которые прибыли для аудиенции с королевой, старались тихо пройти мимо и не мешать им. Когда двое разумных отстранились от всех в полном молчании, не стоило им мешать глупыми вопросами. Наконец, Алекс собрался с мыслями и нарушил царившую между ними тишину. «Я дурак». «Ну, озарение не всегда приходит сразу», — хмыкнула Джейн, чем вызвала у парня легкую улыбку. «Хах, спасибо. Итак, почему ты дурак?» «Я-то знаю почему, мне интересна твоя версия. Она выходит замуж». Его пальцы попробовали на ощупь отполированный мрамор, из которых сделаны перила. «Кто?» «Элора». Шепард на миг зависла. Она знала только одну разумную с таким именем, более того, не то, что на планете, ее знали во всем секторе, и девушка надеялась на простое совпадение, о чем и спросила. Алекс отрицательно покачал головой. «Вау», — только и смогла сказать одаренная. «То есть ты?» «Да», — грустно улыбнулся Алекс. Его руки перестали гладить мрамор и свисли с перил вниз, сцепившись в замок. «Я втюрился в нее, когда она еще была принцессой, а теперь я узнаю, что между нами все кончено. Потому что я дурак, Алекс», — мягко протянула его имя девушка и приобняла за плечи. «Знаю, как это звучит, но все будет нормально. Тем более, Я всегда рядом, ты же знаешь. Знаю. Парень обнял ее в ответ, хотел что-то сказать еще, но передумал. Глава 22. Семена. Рота охуительных сказочников. Командир роты. Конец 27-го дня. Талинахала. Внешнее кольцо. Скопление Тион. Раксус. Изгнанная. Последний клан, который мог бы ее принять, отвернулся, заставил покинуть родную планету и отправиться в холодный космос. Одинокая. За спиной больше не было верных сестер и братьев, на которых она могла положиться, те, кто готов был прийти на выручку и подать руку помощи, те, кто стоял бы за нее горой. Сирота. Талзин, мать для всех сестер ночи, отреклась от нее и с позором прогнала из своего жилища в бесплодную пустыню Датамира на корм могучим хищникам. Талина долгие месяцы блуждала из одного места в другое, использовала свои способности к темной магии для выживания, чтобы согреться, чтобы утолить голод и жажду. Жизнь в галактике была совершенно другая, не такая, какой она себе представляла. Разумные, которых она встречала на своем пути, оказались черствые, жадные, с не самыми благими намерениями. Были и те, кто оказывал девушке хоть какую-то помощь, но их оказалось мало, словно песчинка среди бескрайних дюн пустыни. Девушка посетила много миров, предоставляла свои услуги в области темной магии, воплощала чужие желания и мечты в реальность, утоляла ненасытную жажду крови и богатства. Обряды и заклинания позволяли не терять навыков, а местами даже подтягивать их. Так продолжалось, пока ее не нашли. На Камлинг пришло сообщение от человека, чья внешность была скрыта под капюшоном длинного плаща. Властным поставленным голосом, мужчина назначил ей встречу в парке возле центрального фонтана, оккупированного детьми. Талина следила за их играми и удивлялась разнообразию жизни в галактике. Там, где разумным приходится, в прямом смысле слова, выживать в самых отвратительных условиях, даже не подозревают о местах подобно Раксусу, где разумные позволяли себе развлечения, отдых и лень. Молодая женщина позвала своего сына. Мальчик лет 6 в припрыжку подбежал к ней и утонул в крепких материнских объятиях. Ведьма грустно улыбнулась нахлынувшим воспоминаниям из своего детства и опустила взгляд себе под ноги. Она не могла смириться с потерей всего, и все, что у нее осталось из прошлого, она сама. «Прошу простить, если заставил вас долго ждать». Девушка повернулась к подошедшему. Пожилой мужчина с полностью седыми, зачесанными назад волосами и прямой осанкой сделал легкий поклон. Она уже видела таких, как он, аристократов, всегда и везде желающих показать свой статус и принадлежность к высшему классу. Было и то, что было невозможно увидеть простым взглядом. Ощутив в нем силу, Талина заметно напряглась, но с места не сдвинулась. Старик легко считал в ней изменения и дружелюбно улыбнулся. «Я пришел протянуть вам руку помощи, мисс». Одаренный поправил свой плащ и присел рядом. «Почему я должна тебе верить, джедай?» Сразу перейдя на «ты» настороженно спросила ведьма и отодвинулась на противоположный край скамьи. «Потому, что я не джедай», последнее слово мужчина будто выплюнул. При этом выражение его лица оставалось нейтральным. Ведьма попыталась считать его, но собеседник скрылся в силе, а потому поверить могла лишь на слово. «Докажите», тут же потребовала она, чем слегка позабавила одаренного. Аристократ посмотрел на нее свысока, как на какого-то ребенка, которому было необходимо разжевать простую истину, и перевел внимание на фонтаны бегающих вокруг него детей. «Джедаи слепы, они верят в свою миротворческую миссию и хранение мира, не подозревая, что сами пляшут под дудку Сената. Приносят покой в миры путем насилия, их не заботят отнятые ими жизни и разрушенные судьбы, и все ради сохранения изжившей себя республики. Я испытал на себе это и покинул орден. Ты тоже ощутила на себе их святую миссию». Последняя фраза прозвучала с толикой насмешки. «Посмотри на этих детей. Они такие беззаботные, не видят галактику в полной мере, живут в прекрасной иллюзии безопасности. Таких миров, как Раксус, много, но много и тех, что республика разрушила руками джедаев. Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Я не понимаю, что ты хочешь», честно призналась ведьма. «Я хочу дать тебе шанс отомстить джедаям за то, что они с тобой сделали. А взамен? Взамен я попрошу лишь быть моей правой рукой и выполнять поставленные задачи. Я не буду твой пешкой, старик», прошипела девушка и поднялась, чтобы покинуть парк. «Нет, не будешь», сказал ей вслед мужчина, вернув к себе интерес и заставив ведьму остановиться. «Твоя магия и мои познания темной стороны сделают тебя сильнее, чем ты можешь себе представить. Тебе больше не придется убегать от своих врагов и скрывать свою сущность. Наоборот, это другим придется подумать дважды, прежде чем переходить тебе дорогу. Месть, знание и положение», — вкратце перечислила Талина, все еще не доверяя старику. Однако то, что она еще не ушла, многое говорило для одаренного. «Почему ты решил, что мне это вообще интересно? Ты все еще здесь», — резонно заметил он и поднялся на ноги, встав в трех шагах от ведьмы. «Только представь, мир без джедаев. Ты сможешь вернуться домой героиней, более того, ты можешь доказать всем, как они ошибались на твой счет». Талина на миг отвернулась, задумалась над предложением и достаточно быстро приняла решение. Все же выбирать было не из чего. «Я согласна. Травис Тылзук. Корусант, нижние уровни. Штаб-квартира призраков». Травис бродил кругами в узком переулке между простой закусочной с редкими посетителями и по каким-то причинам еще не закрывшемуся из-за малой прибыли бару. На нижних уровнях источниками света в основном служили уличные светильники, неоновые огни и костры в бочках. Последние спонсировали бедняки, обездоленные и бездомные, коих на низах столицы республики было непомерно много и на которых никто не обращал внимания. У Трависа было свое маленькое синеватое светило от голограммы, что парило над коммуникатором в его правой руке. Парень же не вписывался в общую картину из-за хорошего настроения и теплой улыбки, адресованной его младшей сестре. «Спасибо, что проплатил мне общагу на год вперед», — сияла от радости миловидная девушка с короткой стрижкой и в дорогой одежде. Каких-то пару лет назад старший брат видел ее в старом, потрепанном от времени и грязном от работы комбинезоне, с чумазым лицом и черными от машинного масла руками. Сейчас же юная Тылзук полностью преобразилась в его глазах, и это удовлетворяло его стремление обеспечить сестренку. «Я же обещал тебе лучшую жизнь, помнишь?» — хмыкнул Травис, однако девушка проигнорировала его. «Новые документы, страховка, разрешение на постоянное место жительства. Полностью оплатил мое обучение. Спасибо, что напоминаешь, но у меня есть счета». «Да, но откуда у тебя такие деньги, Трев? Ты же не говоришь, откуда они у тебя и чем ты занимаешься». «Я переживаю, я не хочу, чтобы ты занимался криминалом». «Малая», — обозвал ее, как в детстве, призрак, — «я же уже говорил, оперативник специальных операций не получает столько даже в год, сколько ты потратил за пару недель». Видя удивление на лице брата, девушка объяснила свои познания. «Я проверила информацию». Травис сделал глубокий вдох, мысленно отмечая, какая же у него все-таки умная сестра. Он даже не удивится, если рано или поздно она сама докопается до истины, что, в принципе, невозможно. Если, конечно, не повторит подвиг хакеров, взломавших базу данных гильдии наемников, кто его знает, что они оттуда скопировали или удалили. «Я могу только сказать, что это не криминал, клянусь, но в моем крайнем контракте есть пункт о неразглашении, даже для членов семьи». Азали сделала недовольное лицо и надула нижнюю губу, прямо как в детстве, когда выпрашивала у брата какую-нибудь очень важную, для нее же, вещицу. К несчастью для девушки, старый прием больше не работал, в чем она только что убедилась. «Ладно, но я все равно узнаю. Да-да, даже не сомневаюсь. Удачи тебе. И тебе». Голограмма погасла, вызов завершен. Травис еще пару секунд постоял в темноте, прокрутил в голове последние слова, и от прежнего веселья осталось лишь упоминание. Парень мимолетно взглянул на прошедших в конце улочки разумных, затем открыть дверь в потайное логово. Крайний контракт, они никогда не говорили последний, запустил цепочку событий для наемников. Отправной точкой стали потери в составе команды, что сильно ударило по моральному духу. Еще никогда призраки не теряли своих, максимум уходили на покой к обычной жизни, навсегда разрывая связь с членами команды. Было всего три случая. Смерть своих — никто не ожидал подобного. Покинуть планету оказалось очень трудно, служба безопасности объявила охоту на всех, кого не смогла поймать. Призракам пришлось пару раз вступить в жаркую перестрелку и инсценировать свою смерть, взорвав временный штаб в заброшенном доме. Потом Кэп подписал следующий контракт, который мог закончиться гибелью Рен, их главного и единственного техника. Никто так и не понял, как синдикат, который они обязались ликвидировать, Нашел их. Девушку спасли ее дроны и собранный на замену Ульма и Тахири дроид-гренадер. Все ценное оборудование, оружие и личные вещи сгорели в пожаре. Призраки раньше не сталкивались с такими проблемами, и сейчас четверка последних, с угрюмыми лицами, собралась в штаб-квартире. Первым, на кого обратил свое внимание Трэвис, была Рен. Девушка без прежнего энтузиазма копалась в начинке своего компьютера, заткнула уши наушниками и полностью отстранилась от окружающих. Лица на ней не было, а про потускневшие глаза и говорить нечего. Парень откровенно переживал за нее и всячески старался помочь справиться со стрессом, приносил ее любимые крекеры, которые Техно могла уплетать круглосуточно, новые песни любимых групп, с лицензией, да и просто быть рядом, показать, что она не одна. Ария и Кай, увлеченные склонением друг друга во всех падежах, забыли про важного члена команды, зато сделали ее предметом новой ссоры. «Это провал, Кэп», продолжала гнуть свою линию женщина, заняв позицию возле голопроектора, уперев в него руки. «Ты говоришь, что все нормально, но это не так, кусок ты банты пада. Провал в чем? В том, что ты не организовала безопасность и мы потеряли все свои вещи. К хату вещи». В который раз сорвалась Ря и указала на хакера. «Ты на Рен посмотри, манда. Девочка чуть не погибла, на ней вообще лица нет. По-твоему, это я виноват? Я что ли привела их туда? Эй, народ!» Сразу же решил остановить их бесполезные крики Трависы, встал между ними, подняв руки в примирительном жесте. «Это просто хатов жучок. Как я его, по-твоему, должен был заметить? Да насрать как, лишь, народ!» — крикнул парень, окончательно прервав их перепалку. «Хватит. Мы обосрались, не спорю, обосрались по-жесткому. Куда уж хуже», — не удержалась от комментария Ария, смотря прямо на командира группы. «Ария, признайся, Кай», — перебила его женщина, — «ты потерял хватку. Люди от тебя уходят из-за ошибок, твоих ошибок. Ушла Милли, ты позвал точку. Ушел Мерди, на замену взял Трависа. Ушел Петрей, вытащил меня из дома. И знаешь что, ищи и мне замену, я ухожу». Женщина резко оттолкнулась от проектора и тяжелым шагом направилась к выходу, приняв эмоциональное решение порвать с командой. Трэвис решительно последовал за ней с целью успокоить и убедить не действовать на горячую голову. «Оставь, пацан, она вернется», — сказал ему Кэп уставшим голосом и отвернулся к терминалу. Парень одарил его недовольным взглядом и ускорился. «Постой», — Трэвис догнал ее в коридоре, который вел в небольшой ангар. «Да, подожди ты, что ты хочешь от меня?» Немного резко спросила женщина и остановилась, повернувшись лицом к призраку. «Чтобы я осталась, будто ничего и не было, делать довольное жизнью лицо и продолжать работать с этим нерфопасом». Трэвис тактично промолчал и вместо того, чтобы сразу оправдывать их командира, молча подошел к ней и спокойно заговорил. «Нет, просто это не выход, сама знаешь». «Знаю». Слегка успокоившись, выдохнула Ария, «но что мне остается? Ждать, когда я стану следующей? У меня есть семья, Трэвис, есть сын. Я пропустила его день рождения. Где гарантия, что я не пропущу следующий? Я не хочу быть родителем, который спрашивает, в каком классе его ребенок, и сразу же узнать, что он лет 5 как получил диплом. Я понимаю тебя. У меня же есть сестра, и я единственный близкий ей человек. Мне тоже не нравится то, что я могу оставить ее одну, но по-другому никак. Если бы не эта работа, она бы так и оставалась обычным крановщиком в шахтах и рано или поздно задохнулась бы под землей. А так, Азали поступила в универ на ЮКИО и может стать хорошим геологом, кем и хотела быть. Трэвис сделал небольшую паузу, отслеживая изменения в настроении Арии. Злость прошла, осталось только неутихающее раздражение и хорошо читаемый упадок духа. Как и твой сын, благодаря тебе, у него в будущем появится много возможностей. Я помогу тебе в этом, мы поможем. Лучше помоги Рен, серьезно ответила женщина и продолжила идти к своему кару, оставив последнее слово за собой. Парень смотрел ей вслед, понимая, что дальше что-то говорить бессмысленно. Ария открыла дверцу с водительской стороны и замерла, после чего повернулась к замершему на месте призраку. Дай мне время, но если это повторится, не мешай мне пустить болт в лоб этому куску пада. 26 бя. Туман медленно сходил на нет, постепенно проявляя разрушенные своды главного зала храма джедаев. Почти все опорные колонны были сломаны, свод, который они держали, обрушился на тела павших джедаев. Сквозной ветер разносил по помещениям дым гари. Прямо сейчас темный силуэт прорубал себе дорогу в самое сердце храма. Следом за ним двигался отряд солдат в серой броне с красными полосами, оказывая поддержку своему лидеру. Так продолжалось до появления другого джедая. Он отбросил военных толчком. Творящийся хаос сменился жутким танцем световых мечей. Сама сила источала смерть, боль и то, как свет и тьма столкнулись в непосильной для обоих битве, словно встретились два разных потока ветров. Образ скрылся за туманом, который сменился высотами Корусанта, объятыми все пожирающим огнем. На крыше одного из небоскребов схлестнулись насмерть трое одаренных, среди которых ярко выделялся Ситх. Снова и снова итог битвы менялся, как и его участники. И опять картина изменилась внезапно нахлынувшим туманом, который растаял, оставив за собой битву сразу нескольких групп одаренных. Джедаи, а это были несомненно они, сражались против своих собратьев. Конец каждого события нес за собой лишь хаос, конец миру и спокойствию, нарушение гармонии силы и новое раскачивание весов света и тьмы. Гранд-магистр нахмурился и медленно открыл глаза. Впервые за долгое время видение будущего не было настолько запутанным. Если раньше темная сторона сгущала краски и не давала маленькому магистру прорваться сквозь толстый туманный заслон, то сейчас будущее было не то, что бы не видно, непонятно. Будто сама сила не знала, что произойдет дальше. Это настораживало учителя учителей, ведь кому, как не ему, важно, что случится с последующими поколениями, особенно сейчас, когда ситхи вернулись. Йода видел много знакомых лиц из числа одаренных, некоторых даже чаще, чем следовало. Сидевшие рядом в позе лотоса магистры Ундули и Винду, которые согласились помочь ему с медитацией, вернулись в реальный мир и с интересом смотрели на изменившегося в лице разумного. Он не собирался рассказывать все, что видел, ибо многое из видения могло быть воспринято высшим советом в штыки и повлекло бы за собой радикальные решения. На будущее можно повлиять и делать это нужно правильно, так он думал. «Вы что-то увидели, магистр?» – спросил Карун и тут же принял более удобную позу. Йода ответил не сразу, только после того, как в его когтистых лапках оказалась старая, как и он сам, трость. «Будущее, друг мой!» Не туманное, сколько запутанное и неясное. Может, следует попробовать еще раз? Спросила Ундули и обвела их взглядом, готовая погрузиться в еще одну медитацию, но маленький разумный покачал головой. Все на сегодня. Отдыхайте, магистр Ундули. Вас же, он посмотрел на Винду, остаться попрошу. Мириаланка уважительно поклонилась наставнику и покинула комнату медитации, оставив двух уважаемых членов ордена наедине. Только с ним Йода мог быть самим собой и не ограничиваться рамками приличия и рангами, как это делал с остальными. Карун был для него другом, которому он доверял, как самому себе, и к чьему мнению иногда прислушивался. Ключевое слово, иногда, но чаще, чем к остальным. Видел кое-кого я. Судьба рыцарей двух волнует меня, не меньше, чем Скайуокера юного. И кто же? Юный обренный Катура, в видении видел их. «Самые молодые рыцари ордена», — уточнил Винду, так как в их организации довольно часто встречались однофамильцы. Маленький разумный кивнул и снова увлекся тростью. «Рыцари, которые сейчас на дипломатической миссии в секторе Ин по просьбе Сената». Чернокожий магистр поднял с пола лежавшую рядом деку и быстро ввел запрос. Совет одобрил его кандидатуру в урегулировании накала отношений между секторами, особенно с сепаратистскими взглядами. Тяжела борьба его с последователями Дуку, нахмурился Йода, смотря в никуда. Всем было известно, что за конфедерацией независимых систем, к которой отделялось все больше и больше систем, стоял бывший ученик гранд-магистра. Бывший джедай открыто заявил о своем недоверии к Сенату, Республике и Ордене в целом после того, как их использовали. Совет мог понять его, но графу это оказалось мало, он требовал справедливости, которую магистры не могли дать. Катура справляется со своей задачей, регион, что ему доверен, нестабилен, но остается в составе республики. Рыцарь Абренжи. Йода заметил нахмурившееся лицо друга и улыбнулся в своей манере. Затерялась она, Последний отчет прислан 3 месяца назад, подтвердил слова наставника Мейсвинду и отложил деку. Вернуть их нужно. Разговор провести я должен с ними. А что со Скайуокером? Поинтересовался Винду, чувствуя легкое презрение к высокомерному избранному. Он и Кеноби сейчас расследуют исчезновение нескольких команд на границе неизведанных территорий. Гранд-магистр промолчал. Юный Энакин. Сила уготовила ему восстановить баланс, и орден возложил большие надежды на самого потенциального джедая, если не за всю, то за долгую историю. Вот только самолюбие у него было больше, чем необходимо, то есть вообще оно присутствовало, как и частое проявление девиантности, на которое высший совет смотрел сквозь пальцы и редко ставил падавана на место. Испытание пройти ему нужно, мудрости набраться. Кеноби учитель хороший, Квай-Гон хорошо обучил его, но как наставник, справляется плохо. На самом деле Йода так не думал, верил, что Кеноби справляется со своей задачей по воспитанию Скайуокера, только в видениях он его почти не видел. Более того, Энакин чаще всего появлялся рядом с Абрен и чувствовал магистр между ними какую-то связь. Какую именно, определить было сложно, но зеленый разумный списал это на связь учителя и ученика. «Коль силе так было угодно, вы все же рассмотрели мое предложение», — спросил Винду, имея в виду себя, как кандидата на роль нового учителя для Скайуокера, ведь, по его мнению, мальчика должен был обучать член высшего совета, а не вчерашний падаван. «И нет и да», — ухмыляясь, загадочно ответил маленький магистр. Две недели спустя. Храм джедаев. Башня высшего совета. Аура храма была очень приятной, успокаивающей, словно в галактике не существовало того беспредела, которого она успела повидать за свои 20 лет. Шипар честно признавалась, что не особо-то и хотела сюда возвращаться, особенно сейчас, когда на Маркурия 16-го почти все приготовления были закончены и девушка готовилась к переезду семьи. Аннабель собрала вещи и ждала, когда за ней прилетят, а Джек решил покинуть Дракса только после зарплаты, которую должен был вот-вот получить. Совет решил нарушить все планы и вызвать его на ковер, что предоставило бывшему учителю возможность найти свою ученицу. «Квел, рада тебя видеть», — искренне улыбнулась Джейн и оттолкнулась от стены ему навстречу, которую подпирала уже не один час в ожидании аудиенции с магистрами. Забрак традиционно поклонился и ожидал от своей ученицы того же, однако Шипар мысленно посмеялась и заключила его в свои объятия. «Такие вольности непривычны для тех, кто вырос в этих стенах», потому Кэл сначала опешил от ее действий, но потом все же обнял в ответ. Забыл, что рыжеголовая девчушка никогда не стремилась соблюдать правила. «Давно не виделись, Джейн», освободившись, заметил мужчина и окинул взглядом довольную собой ученицу. Последний раз он видел ее еще, грубо говоря, ребенком, а сейчас это дитя расцвело, словно цветок. «Даже не удивлен, что ты не носишь робу». Девушка мельком посмотрела на свою полурасстегнутую ветровку, из-под которой выглядывала серая футболка и простые брюки, одежда, которая на фоне всех остальных джедаев сразу бросалась в глаза. Магистры вряд ли будут рады увидеть, что рыцарь нарушил негласные правила регламента и ломает образ ордена. Шипард было все равно. «А ты все так и не завел себе зверушку?» Джейн в свою очередь припомнила откровение наставника, когда она в компании мандалорцев вытащила его из плена Нагима. «Так у меня есть, просто отпустил погулять». Дикуат, без тени обиды, обозвала наставника одаренная и легонько толкнула его в грудь. «А ты не подумывала взять себе падавана?» Поинтересовался Кэл и отвел ученицу к окну, за которым выглядывал ровный горизонт из крыш Карусанта и шпилей стыковочных башен. «Я не буду брать себе ученика», тут же отрезала девушка. «Слишком опасно брать с собой ребенка на те задания, что нам дает совет». «Мда», — ухмыльнулся Забрак. «И это говорит та, что устроила хаос на Карпише в свои 15». Джейн глянула на него из-под лобья и покачала головой, вызвав у наставника легкий смешок, и одолела падшего джедая.